Тур футболисток по Америке. 24 сентября английский футбольный клуб сыграл свой первый матч в североамериканском туре против Паттерсон FC из Нью-Джерси. Футбольные команды из Великобритании и прежде приезжали в Штаты, чтобы стимулировать интерес к своему виду спорта. Что было необычно на сей раз, так это то, что против американцев на поле вышли женщины. В Америку прибыл футбольный клуб «Дик Кер Лейдис». Команда сформировалась в Престоне в годы Первой мировой войны. Работницы трамвайной фабрики «Дик Керк энд Компани», превращенный в военный завод, решили вызвать мужчин-рабочих на футбольный матч. Женщины победили. С тех пор они часто устраивали благотворительные матчи, которые тоже выигрывали. Неожиданная весть об умелой женской команде разлетелась по стране, и успех женщин только возрастал. К 1920 году на их матче собирались большие толпы. В том году, на День подарков, состоялась игра против St. Helens Ladies. На стадионе Goodison Park, домашней площадке Эвертон, собралась невиданная толпа в 53 тысячи человек. Мужчины из футбольной ассоциации не могли дольше этого сносить. В декабре 1921 года они запретили женщинам играть на площадках членов ассоциации. Официальная сладкоречивая отговорка – женщин хотели защитить от физических травм, которыми чреват футбол. Но, разумеется, истинная причина заключалась в том, что под угрозой была их собственная прибыль. Ассоциация испугалась успеха футболисток. В один миг женщины лишились доступа к достойным площадкам в хорошем состоянии. Осенью 1922 года команда «Дик Кер Лейдис» нашла решение. Что, если отправиться в тур? Увы, тот первый матч против Паттерсона они проиграли со счетом 6-3, но оправдания у них были убедительны. «Нам, чемпионам, было чертовски трудно победить девчонок», так сказал один игрок противника. Всего женщины сыграли 8 матчей против американцев, и на выходе получилось 3 победы, 3 ничьи и 3 проигрыша. Один из самых захватывающих матчей состоялся 8 октября в Вашингтоне против местного мужского клуба. На 80-й минуте Вашингтон вел в счете, но на последних 10 минутах женщины забили 2 гола, и финальный счет составил 4-4. Звездой женской команды была 17-летняя Лили Парр, которая станет одной из величайших футболисток в истории. В 2002 году она стала первой женщиной, чье имя появилось в Зале славы английского футбола в Национальном музее футбола. Сейчас там находится памятник в ее честь. Дик Кер Лейдис увезли из Вашингтона футбольный мяч, который им на память подписал президент Уоррен Гардинг. 9 ноября, сыграв еще несколько матчей, они отправились домой. Вернувшись в Англию, они выяснили, что запрет ассоциации до сих пор действует, его не отменят до 1971 года. Через 4 года команда сменила имя на Preston Ladies FC и до 1965 года продолжала устраивать благотворительные матчи на небольших площадках. Несмотря на все препятствия, в 1930-х годах Дик Кер Лейдис по-прежнему собирали многотысячные толпы зрителей.